Глава 19. Утром проснулась от звонка будильника. Дэн лениво отключил звук и снова задремал. А я с трудом собрала все свои вещи, ибо лежали они в самых неожиданных местах. Приняла душ и привела себя в порядок, а когда вышла, громко позвала. «Дёнь, у тебя есть кофе?» Ответом мне была звенящая тишина. А затем послышался хрюкающий звук, словно кто-то с трудом сдерживал смех. Сердце забилось сильнее, и я поспешила в кухню. За столом сидел Иван, который прикрывал рот ладонью, с трудом сдерживаясь. Дэн стоял у окна. Заметив меня, потушил сигарету и с укором глянул на своего друга. «Дёня», — заржал Иван, не выдержав. «Не могу. Ты его, главное, при парнях так не зови. Всю репутацию мужику своему похеришь». Сквозь смех попросил он. «Капа». Тихо, но проникновенно прошипел Дэн, награждая друга многозначительным взглядом. «Что, капа? Капа овса принёс, капа хороший», — продолжал измываться Иван. «И себе насыпать не забудьте», — вежливо посоветовала я. Смех прекратился. Иван снял очки и вытер несуществующие слёзы. «Простите, Снежана, а вы меня к какой породе коней причислили?» — полюбопытствовал он. Пришла мысль, что о конях он знать не должен, но надолго в голове не задержалась. «К пони», — подумав, сообщила я, устраиваясь за столом прямо напротив Ивана. Тот обалдело на меня посмотрел, а затем снова засмеялся. «Не обращай внимания», — попросил Дэн, ставя возле меня дымящуюся кружку с кофе. «Он слегка контуженный. А ты в следующий раз горцуй мимо по утрам. Это уже Ивану». «Ну или освоите, наконец, как пользоваться мобильным», — подсказала я. «Это сложно. Он копытцами по кнопочкам не попадает», — веселился Дэн. Капа посмотрел на нас заинтересованным взглядом, прекратив смеяться. «Остряки», — фыркнул он. «А я вообще-то по делу пришёл». «Потом», — резко обрубил Дэн. Капа опустил голову и схватился за свою кружку. Мы молча пили кофе, пока Дэн не ушёл в ванную комнату. Тогда Иван отставил кружку и очень серьёзно на меня посмотрел. «Мой друг счастлив», — сообщил он. Я просто кивнула, не понимая, куда он клонит. «И я должен напомнить, что врать нехорошо». «Благодарю, что освежили память», — язвительно фыркнула я. «Мою визитку сохранили?» — испытующе посмотрел на меня Иван. «А как же? В рамочку вставила и на самое видное место повесила». Не нравились мне его намёки, и взгляд не нравился. Холодно от него было, словно в душу заглядывали без спроса. «Зря. Лучше бы с собой носили», — пожал плечами Иван, никак на мою колкость не отреагировав. «Снежинка, ты готова?» — послышался голос Дэна. «Поехали, на работу отвезу». Я с готовностью поднялась, стараясь на Ивана не смотреть, быстро собралась и потопала вслед за Дэном к его машине. В салоне было тепло. Грозовский за несколько минут до выхода завёл мотор и включил печку с брелока сигнализации. Иван сел в свою машину и тронулся за нами. «Дёня, значит?» — поинтересовался Дэн, выезжая со двора. «Раз я снежинка, быть тебе Дёней», — я выдала свою лучшую улыбку. «Норм», — просто кивнул Грозовский, сосредотачивая внимание на дороге. «Откуда твой друг знает про коней?» — вспомнилось мне. «Не знаю. Он вообще умный, энциклопедии всякие читает». «Грозовский, ты понял, что я имела в виду?» «Нет», — покачал головой Дэн. Но его губы так и норовили разъехаться в ехидную улыбку. «Не прикидывайся дурачком, у тебя плохо получается». «Снежинка, спрячь колючки, мы почти приехали». «И на вот ключи от моей квартиры. Если забрать не успею, сама откроешь». Он вытащил из кармана комплект ключей и протянул мне. «Не надо», — испугалась я. Сама не знала, чего именно, но от слишком стремительного развития наших отношений начинала кружиться голова. Грозовский скосил глаза и недовольно свёл брови у переносицы. Притормозил у входа в офис, всучил мне связку ключей, поцеловал в нос на прощание и потребовал, чтобы я с работы ехала к нему. А когда я вышла на улицу, тут же сорвался с места в только ему известном направлении. Я пожала плечами и отправилась совершать трудовые подвиги. Марта Сергеевна с Дашей тут же принялись задавать вопросы о том, зачем меня давеча в полицию вызывали. Пришлось снова врать, что у соседей ограбили квартиру. Моим ответом дамы были удовлетворены, и после традиционного утреннего распития кофе обе принялись за работу. Мне было о чем подумать, но Марта Сергеевна так загрузила работой, что мы не успели даже пообедать. А перед самым концом рабочего дня пришло сообщение. «Дэн, забрать не успеваю, с работы приезжай ко мне. Я. Мне нужно заехать домой переодеться». «Дэн, окей, освобожусь и сам заеду за тобой». По дороге домой пыталась сообразить, что меня зацепило в утреннем разговоре с Иваном. Но близость Грозовского, судя по всему, напрочь отключала мою умственную деятельность, потому что перед мысленным взором то и дело возникали картинки не самого приличного содержания. От них сбивалось дыхание и томно ныл низ живота, мешая рассуждать здраво. Витая в облаках, автоматом добрела до своей квартиры, переоделась и закинула в сумку кое-какую косметику. А потом решила не сидеть в четырех стенах и, отправив Дэну сообщение, пошла в гости к сестре. Карина встретила меня объятиями и поцелуями. «Голодная?» — улыбнувшись, поинтересовалась она. «Пойдём, поужинаешь с нами. Лёшек, Снежка пришла». «И что?» — угрюмо ответил Алексей из комнаты. Карина нахмурилась и заглянула к сыну. «Лёша, поздоровайся хоть», — практически взвыла она. Я сняла верхнюю одежду и прошла в комнату, подпихнув туда и сестру. Алексей снова смотрел в экран телефона, отправляя кому-то сообщение. «Это невыносимо», — Карина обессиленно развела руками. «Что у вас произошло, пока меня не было?» «Ничего», — пожала я плечами. «Кроме того, что Лёшек теперь занимается спортом». «Уже не занимается», — тихо призналась Карина, опустив голову. «Кара!» — возмутилась я. «Он ни в какую не хочет. Целыми днями в своем телефоне». «Так отбери». «Не смейте!» — заорал Лёшек, вскакивая с кресла. «Не отдам!» Мы с Кариной обалдело переглянулись и уставились на мальчика, который заблокировал телефон и спрятал его поглубже в карман спортивных штанов. «Что у тебя там?» — прошипела я, чувствуя холод в груди. «Не ваше дело. Не лезьте ко мне. Вы мне всю жизнь испортили». Карина распахнула глаза, обессиленно падая на диван. А я напряглась. «Отдай телефон», — потребовала у Лёшика. Не нравились мне ни его вызывающая реакция, ни то, что он без конца кому-то пишет. И я бы, возможно, списала это на подростковую влюблённость или проблемы в школе. Но такое поведение для племянника было несвойственно. Да, он не был самым послушным ребенком, но подобных заявлений мы никогда от него не слышали. А Карину он просто обожал. «Фигу!» — насупился Лёша, пятясь назад. «Не дам, понятно?» «Так я отберу сейчас», — приподняла я бровь. «Лучше сам скажи. Чем же мы тебе жизнь испортили? Кто тебе такую ересь пишет?» «Вы меня у папы отобрали. Не разрешили папе меня воспитывать. Вы и бабушка». Не выдержал Лёшек. «Он приедет и заберет меня, он обещал». У меня потемнело в глазах. Я бросила взгляд на Карину. Ее лицо мгновенно стало белее мела. Сестра сжала горло рукой, сдерживая крик. В глазах застыла паника, думаю, идентичная моей. «Ты с ним переписываешься, да?» — хрипло произнесла я, сделав над собой усилие. «Да. Он сказал, что вы меня увезли совсем маленького. Я с ним поеду. Я хочу знать, кто мой папа». «Твой папа — хладнокровный убийца», — хотелось прокричать мне. Но сил не осталось. Я практически упала на диван рядом с Кариной, понимая, что это конец. Нас нашли. И наша спокойная жизнь теперь летит со скоростью сверхзвукового в самую бездну. Ибо Завадский знает, где мы. Мы просто сидели, ничего не видя и не слыша вокруг. Алёшек во все глаза испуганно смотрел на нас с Кариной, по инерции прижимая руку к карману, там, где лежал его мобильный. Стук в дверь прозвучал, словно набатом по голове. Мы с сестрой синхронно вздрогнули. Алёшек побежал открывать. У меня все плыло перед глазами. Паника все же взяла надо мной верх, выпуская наружу дикий животный страх. Когда хотелось забиться в угол и скулить от бессилия. Сквозь вату в ушах я услышала чей-то голос, готовясь внутренне к встрече с моим личным демоном, который так часто приходил в кошмарных снах. Но когда перед глазами размытым пятном замаячил силуэт Дэна, а он сам присел на корточки рядом со мной, обеспокоенно вглядываясь в моё лицо, не выдержала. Обхватив за плечи, вцепилась в него пальцами и тихонько зарыдала. «Какого хрена?» — почти прорычал Дэн, мгновенно напрягаясь. «Я тебя всего на день одну оставил. Карина», — обратился он к моей сестре, которая невидящим взглядом смотрела в стену. «Вы накуренной, что ли?» Он сжал в кулаке мои волосы, вынуждая посмотреть в его глаза. Шарил взглядом по моему лицу, силясь найти ответ. Но, кажется, не находил. «Снежинка, что?» Я же просто не выдержала. Слишком много свалилось, слишком много мы пережили. «Расскажи», — попросил Дэн. «Я могу помочь». Его тон и весь его вид кричали, что Дэн не врет. И я, поддавшись панике, впервые за 13 лет произнесла свои настоящие фамилию и отчество. «Завадская Снежана Алексеевна». Прошептала непослушными губами и прикрыла глаза, слыша, как Дэн негромко выругался. «Лёша Завадский, ваш папа?» — уточнил он, взяв себя в руки. Я просто кивнула, уже жалея, что призналась. Дэн аккуратно выпустил меня из рук и достал мобильный. Набрал номер, и когда на том конце провода ему ответили, отрывисто продиктовал адрес Карины. Скинул вызов, посмотрел на меня испуганную, сжавшуюся, и прошептал. «Не бойся». Спустя полчаса квартира сестры стала казаться мне неприлично крохотной. После звонка Дэна к нам приехали Иван, Клим, от вида которого сестра впала в ступор, и незнакомый мне мужчина, который представился Максом. «Макс, пацана отведи к бабушке», — приказал Дэн. Карина вскинулась и хотела воспротивиться, но Грозовский клятвенно пообещал, что Лёшек будет в безопасности, и ему совершенно не обязательно слушать предстоящий разговор. «Телефон», — прошептала я. «Мобильный нужно забрать». Грозовский подошел к Лёшику и молча протянул руку. Тот без слов вложил в ладонь Дэна свой мобильник и потопал в ванную переодеваться. Макс спокойно дождался племянника у двери и, пропустив его вперед, отправился следом. «Интернет там у бабули выруби», — посоветовал Иван напоследок. «И Сане скажи, пусть подежурит у дверей». Макс также невозмутимо кивнул и прикрыл за собой дверь. Вернулся спустя несколько минут и бросил короткий взгляд на Дэна. Я же словно сквозь пелену смотрела на четверку, которая вовсю хозяйничала в квартире, общаясь в основном жестами и взглядами. Клим сел в кресло в углу, Иван с Дэном устроились на стульях напротив нас, а Макс стоял у входа. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», — пропел Иван. «Еще лучше было бы узнать причину». «Это дочери Завадского», — сообщил Дэн. Лица всех присутствующих одновременно удивленно вытянулись, а Иван даже присвистнул от избытка чувств. «Нормально спрятались. Вы в курсе, что находитесь в розыске, как без вести пропавшие?» «В курсе», — вздернула я подбородок. «Но лучше так, чем лежать где-нибудь в лесочке бездыханными». «А кто у нас сейчас рулит бизнесом Завадского? Маратик?» — подал голос Клим. От имени зятя меня бросило в холодный пот, а зубы скрипнули сами собой. «Поздравляю, друг», — обратился Иван к Дэну. «Я думал, что у тебя проблемы. Ошибался, прости. Ты просто в заднице». «Заткнись, оптимист», — посоветовал ему Дэн, беспокойно поглядывая на нас. Иван же просто пожал плечами, сходил в прихожую, принес оттуда сумку с ноутбуком и уткнулся носом в экран, потеряв к нам интерес. Карина предпочла молчать. Забралась с ногами на диван и сделала вид, что мимикрировала под обивку. «Рассказывай», — велел Дэн. «Правду. Все с самого начала». Я тяжело вздохнула, собираясь с мыслями. Возвращаться в прошлое было физически больно, словно все кости ломали разом. Но обратной дороги не было. «Начну с самого начала. Многое вы знаете, но мне так проще», — предупредила я. Все началось еще до моего рождения. Папа и дядя Карим вместе начинали свой бизнес. Потихоньку, с одного крохотного отдела по продаже золотых украшений. Оба женились. У дяди Карима с женой родился Марат. А через 2 года у папы с мамой появилась Карина. Бизнес набирал обороты, и спустя 5 лет папа с дядей Каримом стали обладателями сети магазинов по всей стране. Переехали в Питер и открыли там большой головной офис. Когда Карине было 12, родилась я. Дядя Карим стал моим крестным папой. Я горько ухмыльнулась. Я его не помню совсем, потому что через год после моего рождения он погиб. Глупая авария на трассе. Гололёд. За рулем была его жена, и она не справилась с управлением. Марат остался круглым сиротой. Папа оформил над ним опекунство и забрал жить к нам. И мы жили. Я росла, Карина училась. У нас все хорошо было. Я сама не заметила, как по щекам потекли слезы. Марат был странным. Перебила меня Карина, нервно кусая губы. Он в рот нашему отцу глядел. В 16 лет попросил зачем-то разрешение взять отцову фамилию. И папа согласился. Так Марат превратился из Лаишева в Завадского. Поступил в университет. После учебы сразу бежал к отцу в офис. Когда мне исполнилось 18, Марат стал за мной ухаживать. Красиво, романтично. Возил в универ и помогал делать домашние задания. Приглашал на прогулки под луной куда-нибудь на природу. На выпускном сделал мне предложение. И я, как самая обычная влюбленная дурочка, сразу побежала в ЗАГС. У нас была шикарная свадьба с кучей гостей. Потом свадебное путешествие, из которого я вернулась уже беременная Лёшиком. Папа был на седьмом небе, и никто не ожидал, что Марат окажется обычной хладнокровной скотиной. Сразу после свадьбы мы стали жить отдельно. К тому времени у него было все: влияние, деньги, возможности. И отвратительный характер как бонус. Тогда в моей жизни возник Мельник. На последнем слове Карина сжалась и зажмурилась, но смогла взять себя в руки и продолжить. Тогда он работал. «Не упоминай имя сей организации в суе», — встрял Иван. «Еще появится». Все с укором посмотрели на него, но Иван снова вперился в ноутбук. Мельник был нашим соседом по лестничной площадке. Иногда заходил попить чай и рассказывал что-то. Мы даже подружились. Марат не знал о наших встречах. Он вообще не разрешал мне ни с кем общаться. Даже к папе возил исключительно сам. А я закрывала на это глаза и боялась кому-то рассказать. В тот день, когда умер папа... Карина сделала паузу, сжимая кулаки, и всхлипнула. В обед нам сообщили, что его застрелили в упор. Снежка тогда только прибежала со школы. Мы ничего не понимали. Кто, за что, а потом? Потом явился Марат. Ему уже не нужно было притворяться. Снежка этого не помнит. Мы отправили ее делать уроки. Мой супруг, с ненавистью выплюнула сестра. Он принес пакет документов. Мы, как основные наследницы, должны были отдать ему все, что имел папа. Я была на 5-м месяце беременности, но и это его не остановило. С безумным взглядом Марат рассказывал, как выстрелил отцу в затылок. Мол, никто даже искать не будет, у него все схвачено. Карина сказала правду, но и она не знала, что в тот момент я стояла под дверью и слышала каждое слово Марата. «Почему он оставил вас в живых?» — задал логичный вопрос Клим. Тогда Марату позвонили, и он уехал. А к нам пришел Мельник и предложил помощь. Сказал охране, что повезет нас на допрос. Мы вышли из квартиры только с дамскими сумочками, а Снежке в рюкзак спрятали некоторую сумму денег, которую нашли у папы в сейфе. Коля вывез нас сначала в Москву. Поселил в квартире, помогал. Даже роды мои оплатил в частной клинике. А потом сделал новые документы и привез сюда. А потом... заставил на него работать, постоянно угрожая, что позвонит Марату. Его перевели. Из организации, которую нельзя называть, в полицию. Там был какой-то скандал, и они решили ситуацию замять. Сняли звездочки с погоны и отправили служить обычным ментом. А он начал вовсю пользоваться тем, что мы от него зависим. «Как интересно», — протянул Клим. «Мельника убивают, и тут же является Маратик. Там точно свои разборки? Или мальчик ручки на нашу территорию протянул?» «Скорее второе», — подумав, ответил Дэн. «Вы подписали документы тогда?» «Нет», — покачала головой Карина. «Ясно». Дэн кивнул своим мыслям. «Собирайтесь».